Класс Берглинг остановился перевести дух. Узкая тропинка взбиралась вверх по крутому склону, где скрывалась долина. На солнце ноги ощущались как ватные. Природа здесь, в горах, отличалась от каменных джунглей Лас-Пальмас. Плато покрывала пышная растительность. Воздух был влажным и густым. В компании нескольких шведских пенсионеров Класс выехал из города на автобусе, побродить по извилистым горным тропам. Где-то вдали звенели козьи колокольчики. Признак того, что скоро они окажутся в горной деревушке с белоснежными домишками, где их ждало заслуженное пиво. Анки осталась на пляже. Под теплым солнцем она читала очередной детектив. Весна только началась, и город еще не наводнили туристы. Пляж пустовал. Время от времени на набережной появлялись редкие прохожие, занимавшиеся спортом. В этих краях Анки всегда много читала. Когда книга заканчивалась, она шла к скандинавскому тапас-бару, расположенному в бывших торговых рядах, и отдавала ее другим шведским туристам. Ничего особенного здесь не происходило. Одним словом, на Канарских островах родителей Тима ждали обыкновенные, ленивые дни. До младшего сына вот уже несколько недель было не дозвониться, но на сей раз они не беспокоились. Когда Тим прислал последние песни, сомнений не оставалось. Он ими по-настоящему гордился. Именно так и должно быть в творчестве, считал Класс, наслаждаясь пивом в горах. Вдохновение то приходит, то отступает. Точь-в-точь, как волны в Атлантическом океане. Сейчас у Тима был как раз период творческого взлета. Пока Класс с Анки коротали дни на острове, по шведскому телевидению наконец-то показали документальный фильм Левана Цикуришвили. Тот, что он снял о Тиме. Фильм, вышедший в начале апреля 2018 года и получивший название «Авичи. True Stories», родители звезды смотрели, сидя на диване в своей крохотной квартирке на побережье. На экране появился их сын. Кадры были сняты 4 года назад. Он сидел в машине в Австралии. Его только выписали из больницы, а он уже ехал на следующий фестиваль. Класс и Анки обратили внимание на уставшие, сонные глаза Тима. В этот момент агент Роб Харкер как раз предложил очередное интервью, дабы доказать посетителям концерта, что звезда прекрасно себя чувствует. В фильме Тим рассказал о том, как алкоголь помогал ему приглушить ощущение тревоги и погасить нервозность перед выступлениями. Он разрешил показать кадры с Ибицы, где Авичи, загнанный на таблетках, часами не притрагивался к еде. Анки и Класс оценили честность сына. «Мне было жутко плохо», — признавался Тим в одном из интервью. «И я видел лишь один выход — принять лекарство и снова ринуться в бой. Так было каждый раз, когда я оказывался в больнице. Прими это, и тебе полегчает». Тим смеялся, рассказывая об этом. По прошествии времени он понимал всю абсурдность ситуации. Он доверился врачам, поколению докторов, которые направо и налево выписывали опиоиды. Все закончилось плачевно. Лекарственные препараты лишь повысили его тревожность. «Из-за этих болеутоляющих мне было хреново», — продолжил он. «Я был словно в тумане. Постоянно». Анки Лиден вышла на балкон и закурила. Ей было тяжело все это видеть, но при этом она испытывала гордость. Каким мужеством обладал Тим, раз открыто рассказывал о том, как плохо ему было. Подумать только, их сын не просто прошел через это, но и достойно все преодолел. Фильм завершался сценой на побережье Мадагаскара. Гастроли подошли к концу, и Тим сидел в обнимку с гитарой. От него веяло спокойствием. Тем временем экспедиция в Омане продолжалась. Джипы, бороздившие дюны, порой достигавшие более 100 метров в высоту, стирали расчерченные ветром линии на песке. Машины жужжали и подпрыгивали, словно на волнах, оставляя за собой длинный шлейф пыли. Внезапно путешественникам показалось, что они едут по хрустящему снегу. Это была белоснежная соляная пустыня, протянувшаяся на десятки километров. И вот, наконец, они у побережья. У самой воды разбит современный лагерь с вместительными палатками. Каждому предоставлялась отдельная кровать. У входа расстелены красивые ковры. В тени стоит обеденный стол. Вдали, где-то у горизонта, сюда везли нефть из Персидского залива в Индию. После прохладной ночи почти все проснулись довольно рано. Пока рассеивалась молочная дымка, часть команды готовилась взять уроки кайтсерфинга. Остальные дожидались завтрака. Кофе, хлопья и финики. Тима Берглинга нигде не было видно. Его палатка была одной из самых дальних. Бриз слегка раскачивал бледно-коричневую занавеску, но за ней царила тишина. Вскоре Тим вышел из своего укрытия. Сияя, он рассказал, что посвятил утренние часы медитации. Тим концентрировался на дыхательной гимнастике и погружался во внутренний мир. Именно такую картину рисовал Махариши в своей книге о трансцендентальной медитации. Регулярно медитирующий сродни водолазу, который начинает путь на поверхности воды и затем ныряет все глубже и глубже. Освоившись на глубине, человек может свободно перемещаться в воде, не испытывая ровным счетом никакого страха. Точно так же и с медитацией. Приблизившись к собственному нутру, можно отыскать все потайные уголки, и ничто больше не будет скрыто от человеческого сознания. По мнению индийского гуру, существует 7 состояний сознания. Пройдя весь путь, человек избежит перерождения в мире страданий. Сознание же обретет такую силу, что освободится от всякого напряжения и не будет подвластно ни стрессу, ни болезням, ни давлению работы. За пределами ограничения сознательного разума жизненные желания и тривиальные проблемы предстанут в своем истинном обличии. Они окажутся незначительными. В других восточных учениях просветление представлялось чем-то фактически недосягаемым, требующим множества перерождений. Махариши же подсчитал, что если следовать его инструкциям, достичь так называемого космического сознания можно за 5-8 лет. Это внушало определенные надежды, но Тим хотел дойти до этого состояния гораздо быстрее. Поэтому он пренебрег советом упражняться не больше 20 минут за раз и медитировал часами. «Невероятно!» — делился он с теми, кому было интересно. «Я так быстро прорываюсь через самые глубокие пласты сознания. Обычно на это уходят годы, но я уже проделал почти весь путь». Тим гордился своими достижениями. Он, возможно, еще не дошел до главной цели и не соприкоснулся с космическим сознанием, но все же прогресс был очевиден. Он находился на пути к максимальному развитию своих способностей, на пути к идеалу. А самое удивительное заключалось в том, что по мере того, как он совершенствовался, изменялось и общество. В этом заключалась одна из главных идей восточной философии. Причины страданий следовало искать не в материальном мире, а в самом человеке. Таким образом, все муки человечества могли исчезнуть при должной медитативной работе. Тиму очень хотелось донести эту мысль до всего мира.